Джеральдина продолжает рассказывать свою историю, в то время как Ванда пытается дышать ритмично. «Почему я так долго медлю?» – завопил Вижн. У Ванды были схватки, а его и доктора нигде не было видно. Ванда наблюдает, как Аист обходит диван с другой стороны. Ванда застонала от разочарования. Этот глупый Аист. Аист, невидимый Джеральдиной, начинает покусывать ее за брюки, и я оглядываюсь на клиента и говорю: «Гравитос, начните свой день правильно», – смеется Джеральдина, отправляя Аиста в детскую. Все не могли удержаться от смеха. «Спасибо», – усмехнулась Ванда от боли. Ванда и Вижн выглядели обеспокоенными. На экране Ванде явно было больно. «Да, и это именно то, что сказал мистер Хэддокс прямо перед тем, как велел мне собирать вещи», – сказала Джеральдина. «Он уволил ее», – закричал Питер. «После того, как она так хорошо справилась», – Ванда ахнула. «О, нет, Джеральдина, он тебя уволил? О, милая, он нанял меня», – сказала Джеральдина, вставая. «Ох, Ванда, я получила повышение по службе». «Ох», — сказал Питер, — «неважно». Ванда улыбнулась, увидев, что Джеральдина получила повышение. Судя по тому, что она видела, Джеральдина была доброй женщиной, которая заслуживала повышения по службе. Ванда тяжело дышала. Все обеспокоенно посмотрели на Ванду. «И теперь, когда я стал такой деловой, мне нужны кое-какие канцелярские принадлежности, что подводит меня к моему вопросу. Вы все еще храните их в своей комнате для гостей?» – спросила Джеральдина, направляясь в детскую. «А нет!» – закричали Ванда и Вижн. Наташа приподняла бровь. «Все еще храню их в свободной комнате». Очевидно, Джеральдина думала, что знала Ванду какое-то время. Ванда велела ей подождать. Джеральдина входит в детскую. Аист стоит напротив картины с изображением Аиста на стене, и Джеральдина этого не замечает. Все удивленно посмотрели на Джеральдину. «Как же она не заметила? Картина просто огромная!» – воскликнул Скотт. Ванда ставит корзину с фруктами и берет вазу с цветами. «Я не думаю, что это скроет твой живот больше, чем корзина с фруктами», – сказал Клинт. «Это то, о чем я думаю», – спросила Джеральдина. «Она действительно заметила», – сказал Роуди. «Ох, да, Аист, я могу объяснить», – Ванда нервно хихикает. «Нет, кроватка», – сказала Джеральдина. Роуди покачал головой. Ванда ахает и роняет вазу с цветами. Она начинает тяжело дышать. Это приближается. «Ой, ребенок на подходе». Все обеспокоенно посмотрели на Ванду. «Где я?» – завопил Вижн. «Ты беременна?» – недоверчиво переспросила Джеральдина. Все фыркнули. «Да, мы все тоже были удивлены», – сказал Тони. «Все в порядке», – сказал Стив. «Джеральдина сможет помочь. Сворачиваем на подъездную дорожку к дому доктора Нильсена. У доктора Нильсена открыта передняя часть его машины. Отступая, он ударяется головой. Ой, Бермуды ждут, и моя машина решает перестать работать прямо в этот момент». Все медленно повернулись, чтобы посмотреть на Ванду, которая покраснела. «Мне жаль», – закричала Ванда. Он захлопывает крышку, когда появляется Вижн. Доктор Нильсен спросил, все ли в порядке с женой. «У нее схватки», – Вижн кричал. «Да, главное, чтобы мы поторопились», – сказал Вижн, подхватив доктора Нильсена и умчавшись прочь на сверхскорости. Вижн вздохнул с облегчением. Жена доктора Нильсена выходит из машины. «Но, Стэн, а как насчет моего совершенно нового костюма двойки?» Все засмеялись. Переходим к гостиной Ванды и Вижна. Джеральдина помогает Ванде пройти в гостиную и берет несколько подушек с дивана, чтобы Ванде было удобнее. Ванда и Вижн держали друг друга за руки и нервничали. Они оба не могли дождаться встречи со своим ребенком. «Я, пожалуй, прилягу прямо здесь», – простонала Ванда. Ванда ложится за диваном. Ближайший пылесос выходит из строя. Ванда поморщилась. Заботиться о волшебном ребенке будет непросто. Ванда сказала, что Вижн вернется, как только отправится за доктором. «Поторопись», – пробормотал Вижн. Джеральдина сказала, что на это не было времени. Она приготовила несколько подушек, чтобы Ванда могла положить голову. Она хватает ведро и бежит на кухню. Все нервничали. Что, если Вижн и доктор не подоспеют вовремя? Ванда кричит, когда все в доме выходят из-под контроля. Джеральдина ахает, когда светильник падает на стол. Все удивленно заморгали. «Твой ребенок такой хаотичный», — радостно сказал Клинт. «Возможно, я ничего не понимаю, но полагаю, что всему этому есть логическое объяснение», — сказала Джеральдина. «Ох, есть», — мрачно пробормотал Стивен. «О, все это совершенно естественно», — Ванда кричит. Все вздрогнули. Джеральдина сказала Ванде, что у нее все отлично получается, и имитировала ритм дыхания, который Ванда копировала. «Хорошо, ты отлично справляешься, милая», — улыбнулся Вижн. «Я не могу этого сделать», — шепчет Ванда. Джеральдина сказала, что может. Ванда покачала головой и захныкала, что не может. Все сочувственно посмотрели на Ванду. «Ты можешь», — твердо сказал Вижн. «Ты можешь это сделать, и тогда мы познакомимся с нашим ребенком». Ванда улыбнулась. Джеральдина успокоила Ванду и велела ей начинать тужиться. Однако Вижн был расстроен тем, что пропустит рождение своего ребенка. Джеральдина заглядывает под одежду Ванды. «Ты готова?» – спросила Джеральдина. Ванда покачала головой. Все кричали ободряющие слова, особенно Клинт и Вижн. Джеральдина сказала, что готова, и велела Ванде тужиться. Все вздрогнули. Это выглядело болезненно. Все достигают кульминации, прежде чем окончательно успокоиться, когда Ванда снова начинает нормально дышать. Джеральдина встает, держа на руках ребенка, и он начинает плакать. «Это мальчик», — сказала Джеральдина и передала ребенка Ванде. Ванда и Вижн уставились на экран, загипнотизированные своим маленьким мальчиком. «Мальчик», — закричали Питер, Сэм и Скотт. Все выкрикивали свои поздравления, радуясь за этих двоих. «Я не могу в это поверить», — сказала Ванда и просияла. «У нас есть ребенок». Вижн поцеловал Ванду в лоб. «Мы знаем, и он прекрасен». Ванда снова уставилась на экран. «Он такой и есть, не так ли?» «Привет», — сказала Ванда, улыбаясь малышу. «Ох, он само совершенство». «Так и есть», — улыбнулся Стив, радуясь за своих друзей. Вижн прибегает с доктором Нильсеном. «О, нет, я пропустил это». «Бедный Вижн», — сказал Скотт. «Он знал все о пропущенных важных моментах в жизни своего ребенка и не хотел бы, чтобы кто-то прошел через это». Джеральдина попросила доктора Нильсена помочь ей на кухне, чтобы дать Ванде и Вижену минутку побыть наедине. «Мы шли так быстро, что казалось, будто мы летим», — сказал доктор Нильсен, спотыкаясь. Джеральдина помогает ему дойти до кухни. Все фыркнули. «Молодец, Ванда», — похвалил Вижен. «Да, молодец, дорогая», — сказал Вижен. Ванда улыбнулась. «Разве ты не хочешь познакомиться со своим сыном, будучи собой?» — спросила Ванда. «Это мило», — сказал Питер, полностью увлеченный ситкомом. Вижен оглядывается вокруг и сбрасывает свой человеческий облик. Он опускается на колени и берет ребенка на руки. «Привет, маленький Томми». «Томми?» — Ванда просияла. Вижен кивнул. «Томми, Томми?» — спросила Ванда. «Да, Томми», — сказал Вижен. Он наклоняется, чтобы поцеловать ее, но она вскрикивает. Он удивленно вскрикивает в ответ. Все не могли удержаться от смеха. Вижен сказал, что должен родиться еще один ребенок. «Близнецы!» — закричали Наташа и Сэм. «Я был прав?» — потрясенно переспросил Стив. «Это близнецы, Билли!» — закричала Ванда. Вижен велел ей тужиться. Она продолжает кричать. Ванда и Вижен не могли стереть улыбки со своих лиц. У них было двое детей. «Поздравляю», — ухмыльнулся Сэм. «Я рад за вас двоих. Перенесем на время позже». Доктор Нильсен держит на руках одного ребенка, а Вижен – другого. Ванда стоит между ними, а Джеральдина садится на диван. Клинт просиял, а Наташа ухмыльнулась. Они были так счастливы за Ванду и Вижена. Доктор Нильсен сказал Ванде и Вижену, что у них родились два здоровых мальчика, и вручил ей ребенка. «Я желаю вам обоим удачи», – фыркнул Клинт. «Я не завидую заботе о двух волшебных новорожденных». Ухмылки Ванды и Вижена сползли с их лиц, когда они в ужасе посмотрели друг на друга. Клинт, Скотт и Тони покатились со смеху от их реакции. Ванда поблагодарила его. «Да, и все это за один день работы», — сказал доктор Нильсен и повернулся к Джеральдине. «И спасибо вам за вашу помощь, юная леди. Я думаю, у вас есть все, что нужно, чтобы стать медсестрой». Джеральдина и Ванда переглядываются. Все рассмеялись. «Какой придурок», — сказал Роуди. «Позвольте мне проводить вас, доктор», — сказал Вижен, укладывая ребенка в кроватку. «Другими словами, убирайся к черту», — сказал Тони. «О, хорошо. При условии, что на этот раз мы действительно пойдем пешком», — сказал доктор Нильсен. Все захихикали. Они уходят, и Джеральдина встает. Ванда сказала, что она в долгу перед Джеральдин. «Я действительно так думаю», — просияла Ванда. Джеральдина хихикает. Снаружи доктор Нильсен и Вижен выходят из дома. Вижен сказал, что надеется, что доктор Нильсен все еще может совершить свою поездку. «Почему-то я не думаю, что это произойдет», — подумал Брюс, взглянув на Ванду. «Ах, да, моя поездка. Я не думаю, что мы все-таки выберемся отсюда. Маленькие города, знаете ли, так трудно это сделать, сбежать, сказал доктор Нильсен, уходя. Все были застигнуты врасплох. «Что за чертовщина?» – пробормотали Сэм и Баки. «Неужели я никому не позволяю уйти?» – со страхом подумала Ванда. Вижен выглядит смущенным и поворачивается, чтобы войти внутрь, когда замечает неподалеку Агнес и Херба, разговаривающих приглушенными голосами. «В этом нет ничего подозрительного», – сказал Скотт. «Что она там делает?» – спросил Агнес у Херба. Ванда нахмурила брови. «Агнес говорит о Джеральдине, я думаю, да», – сказал Питер в замешательстве. Херб сказал, что не знает. Вижен поприветствовал их, и они тут же поприветствовали его в ответ. Агнес и Херб снова переходят на шепот. «Что за хрень?» – сказал Роуди. Вижен поворачивается, чтобы снова зайти внутрь, но затем подходит к этой паре. «Ты видел, как она заходила внутрь?» – прошептал Агнес. «Она вошла прямо в дом», – сказал Херб, – «и у нее был животик. Неужели Джеральдина?» – сказал Агнес. Ванда всплеснула руками. «Разве мы не можем снять всего один эпизод без того, чтобы не произошло чего-то странного? Замечательный у нас сегодня день, не так ли?» – сказал Вижен. «У вас тоже не было света?» «О, конечно, но Ральф лучше смотрится в темноте, так что я не жалуюсь», – сказал Агнес. Все не могли удержаться от смеха. Вижен и Агнес хихикают. Повисает неловкая пауза. Все неловко заерзали. Вижен сказал, что он вернется к Ванде, и отвернулся. «Вижен», — позвала Агнес. «Джеральдина внутри с Вандой?» «Да, а что?» — спросил Вижен. Ванда скрестила руки на груди. «Что не так с Джеральдиной?» «Она помогла мне родить», — сказала она, защищаясь. «Вернемся к тому, что происходит внутри дома. Ты такая сильная леди», — сказала Джеральдина. Ванда пренебрежительно машет рукой. «Ты можешь в это поверить, близнецы?» – проворковала Джеральдина. Все улыбнулись, и Ванда просияла. «Я близнец», – сказала Ванда. «У меня был брат, его звали Пьетро». Ванда мгновенно перестала улыбаться и напряглась. Ей не нравилось говорить о Пьетро, это было слишком болезненно. Вижен успокаивающе держал Ванду за руку. Все остальные напряглись. Большинство из них знали, что Пьетро был трудной темой для Ванды. Джеральдина мрачно смотрит на Ванду. Ванда начала петь колыбельную на соковианском. Ванда ахнула. Это была песня, которую их родители пели ей и Пьетро, когда они были детьми. «Он был убит Альтроном, не так ли?» – спросила Джеральдина. Все ахнули, а Ванда побледнела. «Зачем Джеральдине поднимать эту тему?» «Подождите, что?» – спросили Роуди, Стив и Клинт. «Джеральдина только что упомянула что-то не из мира ситкомов», – недоверчиво спросил Тони. «Этого еще не происходило, не так ли?» Брюс ошеломленно покачал головой. «Нет, этого не происходило. Что ты сказала?» – спросила Ванда, и по ее лицу потекли слезы. «Вот дерьмо», – пробормотал Сэм. Сердце Ванды подскочило к горлу. У нее было дурное предчувствие по поводу того, что должно было произойти дальше. Тем временем за пределами дома, она новенькая в городе, совсем недавно приехала, сказал Херб. К чему он клонит, сказал Скотт, у нее нет семьи, мужа нет, добавила Агнес. Что в этом плохого, спросил Питер. Вижен сказал, что в этом нет ничего плохого. Вот именно, кивнул Питер. Дома нет, сказала Агнес. Наташа и Стивен прищурились. Что, черт возьми, это значит, спросил Клинт. Что, спросил Вижен. Вернемся к тому, что происходит внутри дома. Что ты только что сказала? Потребовала ответа Ванда. Ванда побледнела, услышав тон своего голоса. Все остальные смущенно переглянулись. Я сказала, Ванда, ты такая сильная леди. Должна ли я повторить это еще раз для пущей убедительности? Джеральдина отходит и садится на диван. Я не думаю, что это сработает, сказал Баки. Нет, что ты сказала о Пьетро? Спросила Ванда. Руки Ванды начали дрожать. Пьетро? Джеральдина была сбита с толку. «Разве Джеральдина не помнит так же, как мистер Харт и Дотти?» – спросил Брюс. Ванда побледнела при этих напоминаниях. Ванда склонила голову на бок. «Эй, я возьму смену, укачивая младенцев», – сказала Джеральдина, вставая. Стив поморщился. «Я не думаю, что это было правильно». «Нет, я думаю, тебе следует уйти», – сказала Ванда. Все вздрогнули. «О, Ванда, не будь такой», – сказала Джеральдина. «Напряженно», – пробормотал Скотт. Ванда смотрит на ожерелье Джеральдины. Все разинули рты. «Это ожерелье Сэм Ечеом?» – спросил Баки. «Я думаю, что да», – ответил Сэм. «Вернемся к внешней стороне дома. Что ты имеешь в виду, говоря, что у нее нет дома?» – спросил Вижен. «Я так растерян», – сказал Скотт. «Все мы», – сказал Роуди. «Она пришла сюда потому. Она пришла сюда, «Потому что...» Херб заикался. Агнес вздохнула. «Они чего-то боятся?» — спросил Брюс. Ванда напряглась. «Боялись ли они ее?» «Она пришла сюда, потому что мы все...» Херб умолк. Стивен краем глаза взглянул на Ванду. «Что сделала алая ведьма?» «Она пришла сюда, потому что мы все...» «Кто? Что ты пытаешься мне сказать?» — спросил Вижен. «Это становится жутковатым», — сказал Питер. «Я думал, никто из них не понимает, что происходит», — сказал Тони в замешательстве. «Откуда Херб знает, что сейчас происходит?» «Нет, миссис Харт велела Ванде остановиться, помнишь?» — сказал Стивен. «Значит, они в какой-то степени осведомлены. Вернемся к внутренней части». «Что это?» — спросила Ванда, указывая на ожерелье Моники с мечом. «Этот символ, МЕЧ, о котором у нас не очень хорошие предчувствия», — сказал Стив. Джеральдина запнулась. «Кто ты такая?» — потребовала ответа Ванда. Все вздрогнули. Ванда боялась, что она сделает что-нибудь ужасное. «Плач младенцев усиливается. Младенцы могут чувствовать твои эмоции», — мягко сказал Вижен. «Я не», — сказала Джеральдина. «Я думаю, она изо всех сил пытается вспомнить», — сказал Роуди. «Значит, упоминание об Альтроне было просто случайностью?» — спросил Сэм. «Или она проснулась, когда Ванда упомянула, что у нее есть близнец?» — сказал Брюс. «Снаружи. Она пришла сюда, потому что мы все», — сказал Херб. Агнес велела Хербу прекратить это и покачала головой. «Тони, Наташа и Стивен прищурились. Я не доверяю Агнес», — сказал Тони. «В ней что-то не так», — Наташа и Стивен согласились. «Обратно внутрь. Кто ты такая?» Снова спросила Ванда. Ванда наклоняет голову и прижимает Джеральдину спиной к стене. Ванда вздрогнула и отвела взгляд от экрана. Она не могла смотреть, как Джеральдина боится ее. Атмосфера была напряженной, поскольку все переводили взгляды с Ванды в комнате на Ванду на экране и Джеральдину. «Я...» Джеральдина задрожала. «Ванда...» Руки Ванды снова начали дрожать. Агнес сказала, что ей лучше идти. Она звонит в колокольчик на своем велосипеде, подмигивает и уезжает. Тони скрестил руки на груди. «Она мне не нравится». «Херб?» — спросил Вижен. Херб тихо усмехнулся. «Увидимся позже, Вижен». «Они снова уклонились от ответа», — сказал Баки, прищурив глаза. «Он уходит. На кадрах видно, как он входит в гостиную, возвращаясь к своей форме андроида». Ванда стояла над кроваткой, а Джеральдина нигде не было видно. Все затаили дыхание, а Ванда побледнела. «Где была Джеральдина?» «Ванда, где Джеральдина?» — спросил Вижен. Ванда закрыла лицо руками. «Что я сделала?» «Ох, она ушла, милый. Ей пришлось спешить домой», — сказала Ванда. Вижен застыл. «Ты солгала мне. Мне очень жаль. Я не знаю, как и почему я это делаю, Виж», — воскликнула Ванда. Ванда посмотрела на близнецов и улыбнулась. Все, кроме Вижена, думали, что Ванда выглядит немного пугающе, но... Конечно, они никогда бы ей этого не сказали. Рамки на записи расширились, когда кадр сменился надписью «Добро пожаловать в Вествью». В последний раз, когда это случилось, мы видели экран с МЕЧОМ, заметил Брюс. Все выпрямились. Все они хотели получить ответы на свои многочисленные вопросы. В воздухе появилось странное мерцание. Джеральдину отбросило назад, она была покрыта красной магией Ванды. «Срань господня!» – завопили Питер, Баки и Сэм. «Что за черт?» — воскликнули Скотт, Клинт и Тони. «Это моя магия», — сказала Ванда сдавленным голосом. Ее лицо исказилось. Она не хотела причинять боль Джеральдине. Джеральдина помогла принять роды. Джеральдина приземлилась в траву. Современные автомобили подъезжают к ней, а вертолет освещает ее сверху. Приближаются вооруженные люди, показывая большой лагерь, разбитый возле мерцающей стены вокруг Вествью. «Почему МЕЧ окружает ее?» — спросил Питер. «Они только что видели, как что-то вышло из Вествью, и они не знают, что именно», — сказал Тони. «Ох, в этом есть смысл. Примечание к части. Почему с каждой частью страниц все больше и больше? В этой уже 26. Мы прерываем эту программу». Звучали голоса Марии Рамбо и юной Моники Рамбо. Все были сбиты с толку. Что происходит? Когда раздавали детей, ей дали самого крепкого из них. «Лейтенант Заноза», — сказала Кэрол. Все замерли. Они знали этот голос. «Это была Кэрол?» – растерянно спросил Тони. «Это было похоже на нее», – с любопытством сказал Роуди. Моника отпрянула назад и тяжело дышала, сидя на стуле. У всех отвисла челюсть и широко раскрылись глаза. «Джеральдина исчезла во время скачка», – завопил Скотт. «О боже, это выглядело так странно», – сказал Питер. «То же самое случилось и с нами». Сэм вздрогнул. Об этом было странно думать. Она в шоке посмотрела на свои руки. «Да, я понимаю, как это могло бы сбить с толку», — слабым голосом сказал Стив. Моника в замешательстве посмотрела направо и увидела пустую больничную койку. У всех упало сердце. Был грохот и крики людей. Все вздрогнули. Моника встала со стула и открыла дверь больничной палаты, чтобы увидеть, что в больнице царит полный хаос. Пациенты шарахались назад посреди коридора, все были в панике, и сигнализация тоже завыла. Все уставились на экран. «Это полный хаос», — произнес Брюс. «Что за чертов бардак?» — сказал Баки, качая головой. «Никто не знал, что будет происходить», — сказал Сэм слабым голосом. «И именно в этот момент все мы сражаемся с Таносом 2014 года в комплексе», — отметил Тони. Все вздрогнули от осознания этого. Клинт посмотрел на Над с болью в глазах. «Не все из них сражались с Таносом. Они все возвращаются. У нас нет таких возможностей», — сказал Монике врач. «Это кошмар», — простонал Стив. «Извините, я ищу пациента. В палате 104», — спросила Моника медсестру. «Вы можете себе представить, в какую панику впали люди, которые исчезли», — сказал Тони, качая головой. «Танос все испортил. Кто? Мою жену. У тебя есть телефон, я должен позвонить своей жене», — сказал он. Моника столкнулась с мужчиной возле справочной службы, и они оба упали на землю. Все вздрогнули при виде хаоса, царившего в больнице. Медсестра убедилась, что с мужчиной все в порядке, и увела его. Моника спросила у медсестры про пациентку из 104 палаты, но она не знала, что ей сказать. Моника оглядела больницу с паникой и беспокойством. Все сочувственно посмотрели на Монику. Они даже представить себе не могли, насколько она была напугана и сбита с толку. «Моника?» – спросил доктор Харли. «О, так ее настоящее имя Моника», – сказал Питер. «Не Джеральдина». «О, доктор Харли, слава богу», – сказала Моника. «Я не могу в это поверить. Где ты была?» – спросила доктор Харли. Все вздрогнули. «Даже те, кто ничего не заметил, были бы сбиты с толку», — сказал Стивен. «Ну, в ее палате с тех пор, как она вернулась после операции. Я имею в виду, что, возможно, я и заснула, но не дольше, чем на 20 минут». «Доктор Харли, где моя мама?» — спросила Моника. «Твоя мама, она умерла, милая», — сказала доктор Харли. Все ахнули и печально посмотрели на Монику. «А нет!» — воскликнула Ванда, прикрыв рот рукой. «Черт, это ужасно», — сказал Баки. «Скачок все испортил», — сказал Клинт, качая головой. Моника была застигнута врасплох. «Что? Нет, нет, вы ошибаетесь. Моя мать, операция прошла хорошо. Вы сами так сказали. Вы выписываете ее сегодня». Доктор Харли сказала, что рак вернулся. Все вздрогнули. «Черт», — тихо выругался Тони. «Все становятся только хуже и хуже». «Ладно, стоп, стоп, нет, это вы. Мою маму зовут Мария Рамба. Проверьте это. Я имею в виду. Проверьте это, Мария Рамба», подчеркнула Моника. Все удивленно заморгали, услышав это имя. «Подруга Кэрола и Фьюри, Мария Рамба», растерянно спросил Сэм. «Я думаю, именно так Моника познакомилась с Кэрол», сказал Тони. «Подождите, разве ты не говорила, что Мария Рамба была директором МЕЧА?» спросил Стив Наташу, и так кивнула. «Теперь в этом гораздо больше смысла», сказал Клинт. «Моника, я не понимаю, что происходит, но ты должна выслушать меня. Мария умерла 3 года назад», сказала доктор Харли. Все вздрогнули. Никто из них даже представить себе не мог, через что сейчас проходит Моника. «Три, это было через 2 года после того, как вы», доктор Харли замолчала. «Черт», сказал Клинт, «это ужасно. После того, как я что? После того, как я что?» испуганно спросила Моника. «После того, как вы исчезли», сказала доктор Харли. Моника не могла поверить в то, что услышала. «Что ж, это было удручающе», сказал Баки. «Бедная Моника», сказал Питер. «Он потерял много родных, но не так, как сейчас. Танос испортил всем жизни», прорычал Клинт. «Моника была бы со своей матерью, когда та умерла, если бы Танос не появился». На титульной карточке значилось «Штаб-квартира МЕЧ, подразделение реагирования и наблюдения за разумным оружием». «Надеюсь, теперь мы получим ответы на некоторые вопросы», — сказал Брюс. Моника вошла, достала свое удостоверение личности, чтобы отсканировать его на двери, но оно отказало ей в доступе. «Должно быть, они отключили ей доступ во время скачка», — сказала Наташа. Охранник подозвал ее к себе. Моника сказала, что она здесь работала, но охранник прервал ее и сказал: «Если бы вы работали здесь, ваш значок сработал бы, не так ли?» Все были застигнуты врасплох грубостью охранника. «Ну и засранец», — сказал Баки. Моника подняла брови. «Верно, М, у меня встреча с привет. Эй, ты знаешь, кто это?» — спросил Хейвард. «Этим парнем, капитан Моника Рымба», — сказал Хейвард и пожал Монике руку. «Директор Тейлер Хейвард», — сказала Моника. «Значит, это новый директор после смерти мамы Моники», — сказал Питер. «Исполняющий обязанности директора, ты не постарела ни на день», — сказал Хейвард. «А ты выглядишь чертовски старым», — сказала Моника. Хейвард усмехнулся. «Давай, я введу тебя в курс дела». Все выпрямились на своих местах. Все они с нетерпением ждали получения каких-то ответов. И Моника, и Хейвард вошли в дверь. Моника взглянула на табличку на стене, на которой было написано «Мария Фотон Рымба». Все вздрогнули. «Прошло 3 недели, и ты первая, кто вышел на службу. Не могу сказать, что я удивлен, капитан», — сказал Хейвард. «Прошло всего 3 недели», — сказала Ванда. «Это совсем не так много времени. Итак, меня еще не обвинили в убийстве», — сказал Питер. «Отлично». Все посмотрели на него обеспокоенно, особенно Тания и Стивен. Моника запросила цифры по программе подготовки астронавтов. Хейвард сказал, что мало, так как он потерял половину своего персонала в результате щелчка, а у другой половины сдали нервы. Роуди фыркнул. «Не могу их винить». Он объяснил, что они отошли от пилотируемых миссий и переориентировались на робототехнику, нанотехнологии, искусственный интеллект, разумное оружие, как написано на двери. Все напряглись. Это звучало не очень хорошо. «У кого-нибудь еще есть плохие предчувствия по этому поводу?» — спросил Брюс. «Да», — сказал Стив, прищурившись, глядя на Хейвард. Они шли по строительной площадке. «На этой двери также написано наблюдение и реакция, а не созидание», — сказала Моника. Все улыбнулись Монике. Хейвард сказал, что мир уже не тот, что прежде, а космос полон неожиданных угроз. «Всегда был полон угроз», — сказала Моника. «И союзников». Тор просиял. Ему нравилась Моника. «Кролл, Тор и Стражи — одни из наших самых больших союзников, так что это правда», — согласился Стив. Хейвард и Моника стояли перед кабинетом Хейварда. Хейвард хотел признать неловкость ситуации, поскольку МЕЧ был домом Моники, и ее мать построила это место с нуля. Он сказал, что Моника выросла здесь и должна была быть здесь, чтобы помочь найти замену. «Скачок все испортил», — пробормотал Сэм. Моника сказала, что Хейвард была очевидным выбором. «Я был единственным выбором», — сказал Хейвард. Все вздрогнули от неловкости. «Я не собиралась этого говорить». «Послушай, Тейлер, ты знаешь, какую работу тебе предстоит выполнять?» «Я здесь, чтобы сделать свое дело», — сказала Моника. «Мне нравится Моника», — сказала Наташа с легкой улыбкой на лице. «Она кажется хорошим человеком». Все с ней согласились. «Давайте вернем вас туда», — сказал Хейвард и затем отпер свой кабинет. «И, надеюсь, посмотрим, как Моника оказалась в Вествью», — сказал Роуди. Хейвард рассказал о деле о пропаже людей в Нью-Джерси, которая беспокоила ФБР. Все с интересом посмотрели на экран. «Ванда и Вижн в Нью-Джерси», — воскликнул Скотт. Питер, Стив и Баки усмехнулись. «Нью-Джерси, какой ужас! Пропавшие без вести люди?» — недоверчиво спросила Моника. «Да, а какое отношение МЕЧ имеет к делу о пропаже людей?» — спросил Стив. Он не доверял ни МЕЧУ, ни Хейварду, однако Моника казалась порядочным человеком. «Я знаю, но они попросили использовать один из наших беспилотных летательных аппаратов для съемки изображений, и мне нужен сопровождающий», — сказал Хейвард. «Тейлер, дроны обычно сопровождают меня», — сказала Моника. Все фыркнули. «Послушай, если это из-за тебя, не нужно беспокоиться обо мне». «Я в порядке», — сказала Моника. Все сочувственно посмотрели на Монику. Она потеряла свою мать и даже не успела попрощаться. Хейвард сказал, что она была отстранена и ей разрешалось участвовать только в наземных миссиях. Моника мрачно усмехнулась. «Ты шутишь? Как долго? Чей это протокол?» «Твоей матери», — сказал Хейвард. Все вздрогнули. Он объяснил, что Мария применяла руководящие принципы на случай, если исчезнувший персонал когда-либо вернется. Он сказал, что был один положительный момент. Мария верила, что Моника вернется. Тони посмотрел на Питера. Он знал, что чувствовала Мария во время скачка. «Ты оказала бы мне большую услугу, занявшись этим делом с ФБР, но если тебе нужно больше времени». Моника сказала, что готова идти. «Она с головой уходит в свою работу», — сказал Брюс. «Можешь ли ты винить ее?» — спросил Сэм. «Вернуться через 5 лет и узнать, что твоя мама умерла 3 года назад, я бы тоже с головой ушел в свою работу. Отлично, сказал Хейвард, который передал Монике файл и велел ей держать его в курсе событий. Моника приехала в Нью-Джерси на своей машине и посмотрела, как добраться до Вествью. Все выпрямились, в то время как у Ванды было нехорошее предчувствие по поводу всего этого. Стивен, в частности, хотел получить ответы, чтобы понять, что делает алая ведьма. Моника подъехала к указателю и вышла из своей машины. Джеймс, в ФБР, поприветствовал Джимми, используя карточный трюк Скотта, чтобы достать свою визитную карточку. Глаза Скотта расширились. «О», — сказал он, указывая на экран, — «это агент Джимми Ву, я знаю его». Затем Скотт понял, что Джимми использовал свой карточный трюк, и рассмеялся. Наконец-то он научился этому трюку. «Подожди, ты его знаешь?» — спросил Сэм. «Да, он был офицером по условно-досрочному освобождению, надзиравшим за моим домашним арестом», — сказал Скотт. «Он отличный парень, счастливчик», — ревниво сказал Клинт. «Мой надзиратель по условно-досрочному освобождению был придурком». Скотт внезапно понял, чей это был голос по радио, и ахнул. Джимми был голосом, который Ванда слышала по радио во время эпизода 60-х годов. Я знал, что узнал его голос. Все были застигнуты врасплох. «Что ж, тогда одна тайна раскрыта», — сказал Роуди. Моника представилась и попросила рассказать историю. Джимми объяснил, что у него был свидетель в Вествью, но, похоже, он сбежал сегодня утром. Все нахмурили брови. «Это подозрительно», — сказал Тони. «Ваш пропавший человек включен в программу защиты свидетелей?» — спросила Моника. Ванда почувствовала себя неловко. «Она что-то сделала с пропавшим человеком?» Джимми сказал, что связался с известными коллегами и родственниками. «И дай-ка угадаю, никто из них его тоже не видел», — сказала Моника. «Нет, никто из них никогда о нем не слышал», — пояснил Джимми. Все недоверчиво уставились на экран. «Что за чертовщина?» — воскликнули Сэм и Роуди. Баки застонал. «Я скучаю по тем временам, когда все было просто». Моника в шоке уставилась на него. Роуди фыркнул. «Да, у меня такая же реакция. Что-то показалось мне подозрительным, поэтому я вылетел первым рейсом из Окленда, чтобы связаться с местными правоохранительными органами, и именно тогда я столкнулся с новой проблемой». Все поморщились. «Какие еще странные вещи происходили?» Стивен прищурился, глядя на Ванду. Моника спросила, что именно. Джимми жестом пригласил ее пройти с ним к двум полицейским. Джимми попросил шерифа повторить Монике его заявление о Вествью. «Такого места нет», — сказал шериф. Все уставились на экран, совершенно сбитые с толку. «Разве полицейский не видит гигантский знак Вествью прямо у себя за спиной?» — спросил Клинт. «Вы хотите сказать, что города Вествью, штат Нью-Джерси?» Моника посмотрела на табличку «Добро пожаловать в Вествью» — не существует. «Да, а что с шерифом?» — спросил Скотт. Ванда напряглась. «Она тоже что-то сделала с полицейскими. Это то, что я продолжаю говорить вашему федералу, но он не слушает», — сказал шериф. Моника и Джимми обменялись взглядами. Моника спросила шерифа, из какого он города. «Из Твью», — сказал он. Все безучастно уставились на экран. «Ты, должно быть, шутишь надо мной», — сказал Клинт. Джимми поблагодарил шерифа, и они с Моникой ушли. Джимми сказал, что он раздобыл телефонные номера всех жильцов, он прошел только до буквы «Д», но пока ничего не добился. «Я полагаю, это было трудно, когда люди даже не помнят Вествью», — криво усмехнулся Тони. «Значит, вы не можете связаться ни с кем внутри, а у всех снаружи какая-то избирательная амнезия?» — спросила Моника в замешательстве. «Но тогда почему Джимми и Моника помнят?» — спросил Питер. «Все были застигнуты врасплох». «Парень прав», — сказала Наташа. «Почему они помнят? Это не дело о пропаже человека, капитан Рамбо. Это пропавший город. Население 3892 человека», — сказал Джимми. Баки вскинул руки в воздух. «Отлично, теперь города тоже могут пропадать». Моника спросила Джимми, почему он попросил зайти внутрь, чтобы разобраться. «Потому что оно этого не хочет. Ты тоже это чувствуешь, не так ли?» «Никто не должен туда входить», — ответил Джимми. Они оба посмотрели на Вествью. Все с любопытством посмотрели на Ванду краем глаза. Ванда покраснела и отвернулась от всех. Она заманила в ловушку целый город. Неудивительно, что доктор Нильсон не смог уехать в отпуск. Моника открыла заднюю дверцу своей машины, чтобы достать беспилотник МЕЧ. Она поставила его на землю. Все ахнули, увидев беспилотник. Вертолет МЕЧ был беспилотником, Удивленно спросил Брюс. Но как он изменился? Стивен посмотрел на Ванду. Алая ведьма была более чем способна переписать реальность. Ванда может переписать реальность. Помни, ответил Стивен. Нет необходимости говорить остальным, что Ванда была алой ведьмой. Они бы даже не поняли, что это значит. Ванда вздрогнула. Вижен обнял ее одной рукой, успокаивая. «Ох, в этом есть смысл», — сказал Стив, а затем пробормотал. «Столько же смысла, сколько во всем этом. А как насчет тебя?» — спросила Моника. «Я», — Джимми усмехнулся. «Ну, я родом из Бейкерсфилда. Когда я рос, у других детей на стенах висели постеры Майкла Джордана, но у меня был Элиот Несс». Сэм рассмеялся. «Я понимаю, почему он тебе нравится», — сказал он Скотту. Моника включила дрон. «Нет, я имею в виду, почему ты так хорошо осведомлен о Вествью. Или я, если уж на то пошло, это потому, что мы находимся за пределами определенного радиуса, или, может быть, потому, что у нас нет личной связи. Все это могло бы быть возможным», сказал Брюс. «Все это очень странно», добавил Тони. Беспилотник начал полет и влетел в Вествью. Моника посмотрела на экран, где произошел сбой. Она подняла голову и увидела, что беспилотник исчез. «Подожди, куда он делся?» «Подожди, что?» – спросил Стив. «Как это произошло?» «Потому что никто не должен входить», – пробормотала Ванда. «Он был прямо там», – сказал Джимми. Моника подошла ближе к Вествью только для того, чтобы увидеть энергетическое поле. «Срань господня», – сказал Питер. У всех округлились глаза, особенно у Ванды. «Как она это сделала? Разве вся эта магия и реальность не по твоей части?» – спросил Тони Стивена. Все повернулись к Стивену, который слегка напрягся. «Да, это так. Тогда почему ты это не исправляешь?» – спросил Сэм. Стивен понятия не имел. «Прошло 3 недели после скачка, и я был просто мертв в течение 5 лет», – решил он сказать. «Я не думаю, что был в своей лучшей форме». Все вздохнули. «В этом есть какой-то смысл. Скачок испортил всех и вся». Джимми спросил, что это было, и Моника сказала, что это было какое-то энергетическое поле. Джимми сказал Монике быть осторожной, когда она прикасалась к энергетическому полю. Моника была втянута в это. Глаза у всех были широко раскрыты. «Так вот как Моника вошла в мир ситкомов», — сказал Брюс, осознав это. 24 часа спустя по дороге проехал фургон. Дарси Льюис сидела с группой других ученых. Тор удивленно моргнул. «Дарси!» Он закричал. «Кто?» — спросил Скотт. «Она!» Он резко оборвал себя. Думать о Джейн было слишком больно. Все вздрогнули, зная, кого собирался назвать Тор. Тор прочистил горло. «Дарси, подруга Джейн. Я не видел ее много лет. Итак, Моника, Джимми и Дарси все связаны с Мстителем?» — спросил Сэм. «Что ж, по крайней мере, мы знаем, что этим троим можно доверять. Это большое облегчение», — сказал Стив. Он не доверял многим людям за пределами Мстителей, и меньше всего правительственным организациям. Дарси спросила одного мужчину, в какой области он работает. «Мы не должны разговаривать друг с другом», — ответил он. Тони усмехнулся. «Хаймэм, лидер байскаутов». «Поняла. А ты?» — спросила Дарси женщину в фургоне. Она сказала «ядерная биология». Другой мужчина в фургоне сказал «искусственный интеллект». «Итак, МЕЧ, понятия не имеет, что происходит», — сказал Тони. «Астрофизика», — указала Дарси на себя. Тор слегка вздрогнул. «Астрофизика – это то, что Джейн когда-то изучала. Он скучал по Джейн. У нас полная клоунская машина. Это означает, что, в чем бы ни заключалась угроза, МЕЧ явно понятия не имеет, с чем они имеют дело». «Вот именно», – сказал Тони. «Первый мужчина сказал, что он инженер-химик. Никого это не волнует», – сказала Дарси. Все захихикали. Фургон остановился, и все они вышли, чтобы показать базу МЕЧ, расположенную за пределами Вествью. «Как быстро», — сказал Питер. «МЕЧ создал базу за 24 часа. «Мисс Льюис», — окликнул ее агент. Дарси поправила его, сказав «доктор Льюис». «Да, не дай этому сойти с рук», — сказал Питер. Агент сказал, что они приготовили ее снаряжение внутри. Он повел ее внутрь одного из импровизированных зданий. Дарси увидела, что МЕЧ посылал беспилотников в Вествью, которые продолжали исчезать. «О, ничего себе», — сказал Сэм. «Эти дроны, которых вы посылаете, какие данные вы получаете?» — спросила Дарси. Агент МЕЧ сказал, что это строго засекречено. На Стива это не произвело впечатления. «Тогда как она должна что-то выяснить?» «Что, совсем ничего?» — спросила Дарси. Она назвала все правительственные учреждения, которые видела снаружи, пока устанавливала свое оборудование. Все подняли брови. Это было множество правительственных учреждений. Ванда почувствовала себя неловко. Она просто хотела прожить свою жизнь с Виженом, Билли и Томми, но она не хотела никому причинять боль. Дарси попросила чашечку кофе. Агент сказал ей сделать свое дело. Питер усмехнулся. Грубо. Все, чего хотела Дарси, это кофе. Дарси посмотрела на свое снаряжение. А во, я имею в виду, вау. Тони и Брюс внимательно вглядывались в экран в поисках каких-либо деталей. «Что там у вас?» – спросил агент. «Колоссальное количество кнфи», – ответила Дарси. Тони, Брюс, Питер, Роуди и Вижен издали звуки осознания, в то время как все остальные выглядели потерянными. Стивен знал, что такое кнфи, но не понимал, какое отношение это имеет к Вествью. «В этом был бы смысл», – сказал Тони, – «особенно после того, как телевизор», — сказал Брюс. «Именно так. Никто, кроме Вижена, Роуди и Питера, не следил за разговором». «Космическое микроволновое фоновое излучение», — ответила Дарси. Агент считал, что уровень радиации находится в пределах безопасного предела. «Это так, на данный момент», — сказала Дарси. Ванда вздрогнула. «Что, если она сделала только хуже? Здесь на шум накладываются более длинные волны». Дарси подтащила к столу физиотерапевтический прибор и откалибровала его, что позволило получить размытое изображение Ванды 1950-х годов. Глаза у всех расширились. «Это умно», — сказал впечатленный Баки. «Я поняла, мне нужен телевизор, старый, типа, квадратный», — сказала Дарси. Тони и Брюс удовлетворенно кивнули. «Это сработало бы». Итак, вот как МЕЧ следил за Вандой и Виженом в конце эпизода 50-х, — сказал Скотт. Все издали звуки осознания происходящего. Переходим к тому, как агент Франклин проваливается в канализацию. Все ахнули. «Это пчеловод, верно?» – спросил Клинт. «Но сейчас на нем защитный костюм», – сказала Наташа. «Мы ясно видели, как он был одет в костюм пчеловода в эпизоде 60-х годов. Может быть, он изменился так же, как и беспилотник», – сказал Брюс. «Имеет смысл. Эти канализационные трубы приведут вас прямо в город. Постарайся найти все, что сможешь, Рэмбо», — сказала Хивард. Агент Франклин начал ползти по канализации. Джимми сказал Хиварду, что он не уверен в этой миссии. Все вздрогнули, зная, что произойдет после того, как Ванда увидит пчеловода. Ванда приобрела нездоровый оттенок серого. «Спасибо за отзыв, Джимми. Если бы только мои дроны были такими же общительными», — сказала Хивард. Все подняли брови. «Мне кажется, или Хивард действительно выглядит придурком?» – спросил Тони. «Тебе не кажется?» – сказал Стив, прищурившись на Хиварда. У него было нехорошее предчувствие на его счет. Хивард и Джимми вошли в импровизированное здание МЕЧ. Джимми сказал, что нет никаких оснований подозревать, что периметр не простирается под землей. «Нет никаких оснований подозревать, что это так», — ответил Хивард. «Но не лучше ли было бы иметь доказательства?» — спросил Питер. Джимми вздохнул. «Мы недостаточно знаем о характере угрозы, чтобы посылать другого агента, когда первый еще не вернулся». Сэм вскинул руки в воздух. «Вот именно». Хивард сказал, что кто-то, должно быть, действительно скучает по нему там, в Квантика. «Нет, сэр, сезон софтбола окончен», — сказал Джимми. Скотт и все остальные хмуро посмотрели на Хиварда. Хивард спросил другого агента МЕЧ, что у них есть. «Радар, локатор, акустический детектор, инфракрасное излучение», — ответил агент. «Прокрутите до конца», — сказал Хивард. Они все посмотрели на шестиугольное изображение на столе. «Еще один шестиугольник», — указал Баки. Он попросил кого-нибудь достать ему полезное изображение. Было слышно, как зрители в студии смеются. Глаза у всех расширились. «Они узнали о ситкоме», — сказал Питер. Ванда и Вижен чувствовали себя неловко из-за того, что МЕЧ наблюдал за всем происходящим. Хивард спросил, что это было. Дарси смотрела на экран. Было слышно, как Ванда и Вижен разговаривали о том, во что была одета Ванда во время эпизода 50-х годов. «Ох, ужин с мистером и миссис Харт», — сказал Брюс. Все подошли к Дарси. «Это что?» — спросил Джимми. Дарси сказала, что это было похоже на нее. Ванда неловко заерзала. Они смотрели Ванда и Вижен на экране во время эпизода 50-х годов. «Послушай, я знаю, что это были сумасшедшие несколько лет на этой планете, но он мертв, верно, не поврежден, мертв», — сказала Дарси. Все вздрогнули при напоминании о смерти Вижена. «И все же, как Вижен вернулся?» — нерешительно спросил Скотт. Вижен задавался тем же вопросом. Хивард спросил, на что он смотрит и откуда это берется. «Оттуда», — сказала Дарси. «Хиварду лучше поблагодарить Дарси», — сказал Питер. На экране они увидели, как Агнес дает Ванде ананас. Хивард спросил, настоящая ли она, и Дарси сказала, что не уверена, как на это ответить. «Да, я бы тоже не стал», — сказал Роуди. «Все это дерьмо слишком странное. Это происходит в режиме реального времени, это записано, сфабриковано». Дарси сказала, что не знает ответов на все три вопроса. Хивард спросил, что ей известно. Все ощетинились от Тана Хейворда. «Мое оборудование зарегистрировало чрезвычайно высокий уровень конфи. Это реликтовое излучение, относящееся ко времени Большого Взрыва. По крайней мере, Хивард не полный идиот», — сказал Тани. «Хотя это то, что знал бы даже ребенок». Брюс, Вижен, Роуди, Питер и Стивен кивнули, в то время как все остальные неловко заерзали. «Да, вплетенный был вещательной частотой. Итак, я попросил твоих головорезов купить мне симпатичный винтажный телевизор. И когда я подключаю этого плохого парня, вуаля, звук и картинка». «Это так умно», — сказал Сэм. Они могли видеть, как Ванда подавала ужин мистеру и миссис Харт. «Итак, ты хочешь сказать, что вселенная создала ситком с двумя мстителями в главных ролях?» — недоверчиво спросил Джимми. Все рассмеялись. «Когда ты так ставишь вопрос, это просто звучит абсурдно», — сказал Стив. «Что из всего этого ты считаешь нормальным?» — спросил Сэм. «Верно. Дарси сказала, что это рабочая теория. Хивард потребовал транспорт, чтобы немедленно доставить его обратно в штаб-квартиру». Стив снова прищурился. «Зачем Хейварду понадобилось возвращаться в штаб-квартиру?» Он спросил Дарси, записывают ли они это. «С самого начала», — сказала Дарси. Ванда и Вижен почувствовали себя неловко из-за этого. Хейвард сказал, что ему нужен немедленный анализ, и ушел. «Он очарователен», — сказала Дарси Джимми. Все фыркнули. «Так и есть», — саркастически сказал Тони. «Отличная работа», — похвалил Джимми. «Эй, спасибо». Джимми ушел. «Может быть, я могла бы сейчас выпить кофе, или нет?» «Ну и ладно, кто-нибудь, принесите Дарси кофе», — пробормотал Питер. Дарси снова повернулась к экрану, чтобы увидеть, как Ванда и Вижен целуются. «Ау!» — проворковала Дарси. Ванда и Вижен покраснели, а все остальные захихикали. Она делала пометки в блокноте, пока идут титры. «Итак, это Дарси делала заметки в конце эпизода 50-х», — сказал Стив. «Было приятно осознавать, что это не был какой-то гребаный правительственный эксперимент. Было видно, как мужчина тащит старые телевизоры». Джимми инструктировал агентов. «Прежде всего, наша главная цель – получить любую информацию о капитане Рамбо, но изначально это дело касалось пропавших людей, так что мы собираемся начать с этого. Мы успешно идентифицировали двух человек внутри аномалии Вествью». «Аномалия Вествью – красивое название», – сказал Питер. Он разместил фотографии Ванды и Вижена в их одежде за 50. «Давай продолжим». Дарси увидела миссис Харт на экране и воспользовалась функцией распознавания лиц, чтобы узнать, кто они такие. «Мистер и миссис Харт. Их играют Тодд и Шерон Дэвис», сказала Дарси Джимми и повесила их фотографии рядом с Вандой и Виженом. «О, так у всех у них вымышленные имена, как у Моники», сказал Стив. «Они определили Абхилаша Тандона в роли Нормы, Гарольда Проктора в роли Джонса, Изабель Мацуэйду в роли Биверли и Джона Коллинза в роли Херба». Ванда почувствовала себя неуютно, увидев лица своих соседок на стене. Это напомнило ей, что они были реальными людьми, а не просто персонажами в мире ситкомов. У всех жителей были лицензии штата Нью-Джерси, кроме Агнес. При этих словах все прищурились. «Почему у Агнес нет прав?» – спросил Скотт. «Я не знаю, и я уже сказал, что думаю, что она подозрительна», сказал Тони. Джимми писал вопросы на белой доске, почему шестиугольная форма, почему ситкомы, то же время и пространство, является ли Вижен живым. Все фыркнули, услышав вопросы Джимми. «У него те же вопросы, что и у нас», сказал Клинт. «Мы уже знаем ответ на один вопрос», сказала Наташа. «Эти эпизоды, ситкомы, потому что Ванда любит ситкомы». Ванда поморщилась. Дарси держала в руках чашку с лапшой, когда посмотрела на экран, ахнула и уронила чашку. «Что случилось на этот раз?» — с опаской спросил Брюс. Джимми и Дарси посмотрели на Монику на экране. «Как тебе кажется, с ней все в порядке?» — спросила Дарси. «О, они нашли Монику», — сказал Тони. «Сейчас с ней все в порядке», — сказал Баки. «Но не намного позже». Все вздрогнули при напоминании о том, как Ванда вышвырнула Монику из Вествью. Ванда побледнела. Ну, похоже, она никоим образом не пострадала, но это определенно не та леди-босс, которую я встретил вчера, сказал Джимми. Питер согласился с описанием Моники. Она действительно казалась леди-боссом. Ну и что, глубокое прикрытие. Моника должна подыгрывать. Ванда неловко заерзала. Нет, Монике не нужно было подыгрывать. У нее не было выбора. Кому, да и зачем? Ладно, давайте к сути, доктор Льюис. На что мы здесь смотрим? Это альтернативная реальность? Путешествие во времени? Какой-нибудь идиотский социальный эксперимент? Я не могу поверить, что большинство из вас действительно сделали что-то из этого, сказал Сэм, качая головой. Он все еще не мог смириться с путешествиями во времени. Это ситком. Ситком 1950-х годов. Но почему? Спросил Джимми. Потому что Ванда любит ситкомы, сказал Стивен. Дарси сказала, что они работали с таким же дефицитом информации, но у нее есть идея. Перенесемся на улицу, где Дарси и Джимми были окружены оборудованием. Дарси объяснила, что, когда Ванда мыла посуду, они посылали сигнал на радио на ее кухонном столе. Передатчик будет имитировать частоту вещания и, возможно, позволит им говорить непосредственно с ней. Тони и Брюс кивнули. «Это хорошая идея», — сказал Брюс. «И мы знаем, что это сработало», — добавил Тони и затем сделал паузу. «Ну, не полностью. Но Ванда действительно слышала Джимми по радио». Агент Родригес вручил Джимми папку. «Это из текущего эпизода?» — он спросил. «Вышло в эфир около 2 минут назад. Что это?» — спросила Дарси. «На что это похоже, по-твоему?» «Это была фотография красно-золотого беспилотника МЕЧ. Теперь они тоже знают», — сказал Роуди. «Что-то вроде ретро-версии беспилотника МЕЧ», — спросила Дарси. «Бинго. Но как это изменилось и почему?» «Чтобы согласовать дизайн производства, или сделать его бесполезным. Может быть, и то, и другое», — сказала Наташа. Джимми спросил агента Родригес, почему она раскрасила его. Она сказала, что так и было. «Значит, не только мы видели раскрашенный вертолет», — отметил Клинт. Дарси и Джимми обменялись взглядами. «Давай приступим к работе». Джимми надел наушники, а Дарси направилась обратно к своему компьютеру. Дарси увидела Монику и Ванду вместе на женском собрании. Дарси сказала Джимми, что Моника разговаривала с Вандой, и теперь у нее была говорящая роль. «Что она говорит?» — спросил Джимми. «Было слышно, как Моника говорит, что брюки у Ванды персиково-розовые». Все фыркнули. «Ей нравятся брюки Ванды», — сказала Дарси. Все взвыли от смеха. «Это были красивые брюки», — одобрительно сказала Ванда. «Ванда в каком-то плавательном клубе. Мы никогда не были здесь раньше». Джимми спросил, все ли еще на дворе 60-е. Дарси сказала, что Ванда была с другим персонажем, реальным человеком, поправил Джимми. Ванда вздрогнула от этого напоминания. Дарси сказала, что на приставном столике есть радио, и велела ему начинать говорить. Все вздохнули. Они знали, что в конце концов из этого ничего не выйдет. «Ванда, Ванда, ты слышишь меня? Прием», — сказал Джимми. «Она меня слышит? Я так не думаю. Продолжай пытаться», — сказала Дарси. «Ванда», — повторил Джимми. По радио послышались искажения, когда Ванда услышала Джимми. «Ванда услышала Джимми», — взволнованно закричал Скотт. «Мы уже знали это», — сказал Тони. «Ванда, кто это с тобой делает? Ванда, Ванда, ты меня слышишь? Я здесь, чтобы помочь». Ванда выглядела шокированной. «Я бы хотел, чтобы ты поговорила с Джимми», — сказал Клинт Ванде. Ванда не могла встретиться с ним взглядом. Кадры перескочили к словам Дотти. «Поп-викторина, Ванда. Как домохозяйке удается вывести пятно крови с белого белья?» Глаза у всех расширились. Отснятый материал тоже был отредактирован для них. Стивен вздохнул. Дарси была сбита с толку. «Подожди, это было странно. Я ненавижу, когда это случается», — сказал Сэм. «Что это?» Эпизод превратился в рекламный ролик 60-х годов. Дарси вздохнула. «Ничего, все кончено. Провал миссии. Попробовать стоило. Хорошая попытка, доктор», — сказал Джимми. «Так и было», — согласился Стив. «По крайней мере, теперь мы знаем, что с миром ситкомов можно общаться», — сказал Скотт, пытаясь увидеть в этом светлую сторону. «Переходим к агенту Франклину, ползущему по канализации. Он был привязан к веревке». «Агент Франклин, вы в 5 метрах от периметра», — сказал агент по рации. Все вздрогнули, а Ванда побледнела. Они все знали, что случится с агентом Франклином. Агент Франклин прошел через периметр, и его защитный костюм превратился в костюм пчеловода. У всех отвисли челюсти. «Срань господня!» – завопили Питер и Клинт. Стивен выругался себе под нос. Ванда все переписывала. Это было хуже, чем он ожидал. Веревка отсоединилась от него вместе с ее концом. Агент Франклин выбрался из канализации, и экран снова стал черно-белым. На заднем плане виднелись Ванда и Вижн. «Нет», — сказала Ванда. Ванда отвернулась от всех, не в силах встретиться с ними взглядом. Играла музыка из эпизода 70-х годов. Дарси и Джимми наблюдали, как беременная Ванда решила вызвать врача. 1950-е, 1960-е, а теперь и 70-е. Почему она продолжает переключать периоды времени? «Это не может быть исключительно для моего удовольствия, не так ли?» — сказала Дарси. Все фыркнули. Питер думал, что «Вандавижн» — развлекательное шоу, если забыть, что второстепенные персонажи были реальными людьми и оказались в ловушке в Вествью. «И я не могу поверить, что у Ванды и Вижена будет ребенок», — сказал Джимми. «Я тоже», — улыбнулась Ванда. «Она просто жалела, что держит всех в ловушке в Вествью». Дарси ела чипсы. «Ты не хочешь?» — спросила Дарси. Джимми усмехнулся. «Черт возьми, я точно думал об этом. Маленький Джимми Ву. Куплю ему крошечный значок ФБР». Все покатились со смеху. «Я не думаю, что Дарси имела в виду именно это», — сказал Тони, смеясь. Скотт улыбнулся. Джимми был хорошим человеком. Джимми посмотрел на Дарси, которая предлагала ему чипсы. «А, ты про чипсы?» «Конечно». Все захихикали. На экране Моника помогала Ванде рожать. Дарси и Джимми наблюдали, полностью поглощенные происходящим. Все рассмеялись над реакцией Дарси и Джимми. «Они такие же, как мы», — засмеялся Клинт. «Близнецы». «Какой поворот», — сказала Дарси. Джимми посмотрел на Дарси. «Что?» «Я прониклась». Все фыркнули. Они слышали, как Моника спросила, был ли Пьетро убит Альтроном. Беззаботная атмосфера мгновенно исчезла, когда они вспомнили, что должно было произойти дальше. Ванда позеленела. «Она только что произнесла имя Альтрон?» — удивленно спросил Джимми. «Такое случалось раньше. Отсылка к нашей реальности», — Дарси сказала, «что такого еще не было. Они действительно похожи на нас», — сказал Тони. «Я сказал то же самое». Дарси и Джимми наблюдали за общением Моники и Ванды перед тем, как Моника ушла. «Ух ты, это что-то новое», — сказала Дарси. Все напряглись, когда руки Ванды начали дрожать. Отснятый материал вырезан, чтобы показать Ванду и Вижена с детьми, и идут титры. Все вздохнули. «Похоже, Ванда это отредактировала», — сказал Стивен. «Что случилось? Куда она делась?» — спросил Джимми. «За вас, ребята», — сказал Роуди. «Боже, только не снова», — сказала Дарси, просматривая отснятый материал на своем ноутбуке и наблюдая, как то же самое происходит снова. «Здесь ничего нет. В одну секунду Моника стоит прямо там, а в следующую ее уже нет. Кто-то подвергает цензуре трансляцию», — сказала Дарси. Все посмотрели на Ванду краем глаза, в то время как Ванда напряженно смотрела в пол. Джимми спросил, где Моника. Начали звучать сигналы тревоги, сообщающие о том, что граница была нарушена. «Похоже, Моника здесь», — отметил Питер. «Перенесемся в мир ситкома в гостиной Ванды и Вижена. Границы экрана изменились на широкие. Возвращаемся в мир ситкомов», — сказал Стив. Сердце Ванды подскочило к горлу. Она не хотела этого видеть. Ванда спросила, кто такая Моника. «Ванда, я всего лишь твоя соседка», — сказала Моника. «Тогда как ты узнала об Альтроне?» — потребовала ответа Ванда. Все вздрогнули от тона Ванды. Ванда активировала свою магию. Теперь она была красной. «Мы впервые видим красную магию Ванды», — тихо сказал Сэм. «Ты мне не соседка, и ты определенно мне не подруга». Моника в ужасе смотрела на магию Ванды. Сердце Ванды сжалось, а глаза защипало от слез. Ей не понравилось, как испуганно смотрела на нее Моника. У нее была идея о том, почему она создала мир ситкомов, но она причиняла боль людям, и ей это не нравилось. «Ты незнакомка и чужая, и прямо сейчас ты влезла в мой дом. Я хочу, чтобы ты ушла». Ванда использовала свою магию, чтобы вышвырнуть Монику из дома и за пределы Вествью. У всех отвисла челюсть. «О, черт!» – завопил Питер. Ванда задрожала, и ее губа начала подрагивать. Вижен обнял ее одной рукой, успокаивая. Как и у Ванды, у него было представление о том, почему она все это сделала, но это было неправильно. Ванда посмотрела на свои руки, а затем перевела взгляд на разрушенную стену. Она использовала магию, чтобы починить стену. Ванда подошла к малышам и улыбнулась им. Вижен вошел в дом на заднем плане и спросил, где Джеральдина. Никто ничего не сказал, все еще пребывая в легком шоке от увиденного. За пределами Вествью Моника лежала на земле, тяжело дыша, когда ее окружили машина и вертолет. К ней подошел человек, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Вернувшись в дом Ванды и Вижена, Ванда сказала Вижену, что Джеральдин ушла, так как ей нужно было спешить домой. Вижен напрягся, услышав это снова. Ему не понравилось, что Ванда солгала ему в лицо. Ванда обернулась и увидела Вижена в образе трупа. Все ахнули и разинули рты. Вижен померк, и Ванда быстро закрыла глаза. «Что за хрень?» – завопили Сэм, Клинт и Роуди. Все думали об одном и том же, но никто не хотел говорить этого вслух. «Неужели Ванда вернула труп Вижена к жизни?» Вижен спросил, что случилось. Ванда ахнула. Она снова посмотрела на Вижена, и теперь он вернулся к нормальному состоянию. Все уставились на экран. «Что, черт возьми, происходит?» – проворчал Баки.